Правда, домик этот, подобно имевшимся в наличии Дракару и Браганту, мог совершать и межпланетные путешествия. Дракар был машиной посерьезнее, похож на Виману, только побольше и обтекаемее, этакая небольшая крепостца с наклонными стенами и многочисленными башенками, откуда торчали самые разнообразные дула и жерла. Сопровождавший Сварога пилот, командор его крохотного флота, рослый усатый блондин в серо-алом мундире, с серебряной птицей на груди, сначала сыпал экзотическими названиями оружия, а потом высказался по-военному кратко и энергично. «Милорд, это нужно видеть. У вас в библиотеке можно знакомиться с подробными описаниями, но это нужно видеть. Если один дракар пройдет поля из тех стволов над любым паршивым королевством улиток, я не поменял бы свой пост на любой улиточный трон». «Улитки — это кто?» — спросил Сварог. «Это у нас так прозвали нижних, милорд. У них там есть воздушные шары и фанерные самолетики, но это не меняет дело». Сварог с любопытством посмотрел на него. Мионе дураковидно откровенно тяготилась своим положением. А это был другой тип слуги, верный халуй, презиравший тех, кто стоит ниже, даже сильнее своего хозяина. Тот, кто из врожденного аристократизма как раз не тратит времени на презрение. Командор то и дело старался подчеркнуть, что он хоть и вассал, но все же гвардеец благородного лорда, и не стоит равнять его с дворецким и прочими порейтерами. Порой это производило весьма комический эффект, как раз противоположный тому, на какой командор рассчитывал. — Вы тоже из Антлана? — спросил Сварог. — Так точно. Номер 11, потомственный пилот графов Гейров. Он помялся и добавил с ноткой фамильярности, готовый замолчать в любой момент, если хозяину такой тон не понравится. — К сожалению, милорд, ни моим предкам, ни мне так и не довелось пока что повоевать по-настоящему. Сварог искоса взглянул на его застывшее мужественное глупое лицо и сказал: — Вот как? — Дорогой командор, война имеет один существенный недостаток. Не только вы стреляете, у вас тоже палят почем зря. На лице командора читалось, что это-то как раз и здорово. Сварог украдкой вздохнул, отошел от серо-стального дракара. Брагант оказался чем-то вроде шикарнейшего спортивного автомобиля без колес. Сварог даже воспрянул, отыскав, наконец, хоть что-то, вполне отвечающее его представлениям о будущем. Бортовым вооружением он значительно уступал дракару, но тоже мог натворить нешуточных дел, если возникнет такая необходимость. Оставался еще ял, служивший чем-то вроде брички для визитов к ближайшим соседям. В межпланетном пространстве он не летал, вооружения на нем не имелось, и больше всего он напоминал изящную лодочку, куда втиснули роскошное кресло. Отягощать его оружием было все равно, что ставить пулемет на байдарку. Обозрев свои военно-воздушные силы и воскликнув в душе: «Да на кой они черт, если здесь ни с кем не воюют?» Сварог направил свои стопы в библиотеку. Она была обширна, красива и выглядела совершенно нежилой, словно туда за все время ни разу не забредал ни один из гейров. Стены покрыты книжными полками, сотнями томов и ячейками, где в сотнях гнезд лежали